Глава 18. Амба. Анимизм Дерсу. Тигр-преследователь. Дерсу говорит со зверем. Кван-да-гоу. Охота на солонцах. Дерсу просит тигра не сердиться. Возвращение. Волнение Гольда. Ночь. На другой день густой тяжелый туман окутывал все окрестности. День казался серым, пасмурным, было холодно, сыро. Пока люди собирали имущество и вьючили лошадей, мы с Дерсу, наскоро напившись чаю и захватив в карман по сухарю, пошли вперед. Обыкновенно по утрам я всегда уходил с бивака раньше других. Производя маршрутные съемки, я подвигался настолько медленно, что часа через два отряд меня обгонял, и на большой привал я приходил уже тогда, когда люди успевали поесть и снова собирались в дорогу. То же самое было и после полудня. Уходил я раньше, а на бивак приходил лишь к обеду. Еще накануне Дерсу говорил мне, что в этих местах бродит много тигров, и потому не советовал отставать от отряда. Путь наш лежал правым берегом Лифудзина. Иногда тропинка отходила в сторону, углубляясь в лес настолько, что трудно было ориентироваться и указать, где течет Лифудзин, но совершенно неожиданно мы снова выходили на реку и шли около береговых обрывов. Кто не бывал в тайге Уссурийского края, тот не может себе представить, какая это чаща, какие это заросли. Буквально в нескольких шагах ничего нельзя увидеть. В 4 или 6 метрах не раз случалось подымать с лёжки зверя, и только шум и треск сучьев указывали направление, в котором уходило животное. Вот именно по такой-то тайге мы и шли уже подряд в течение 2 суток. Погода нам не благоприятствовала. Все время моросило, на дорожке стояли лужи, трава была мокрая, с деревьев падали редкие крупные капли. В лесу стояла удивительная тишина. Точно все вымерло, даже дятлы и те куда-то исчезли. «Черт знает, что за погода», — говорил я своему спутнику. «Не то туман, не то дождь, не разберешь, право». «Ты как думаешь, Дерсу, разгуляется погода или станет еще хуже?» Гольд посмотрел на небо, оглянулся кругом и молча пошел дальше. Через минуту он остановился и сказал: «Наша, так думай. Это земля, сопка, лес, все равно люди. Его теперь потеет. Слушай». Он насторожился. «Его дышит. Все равно люди». Он пошел снова вперед и долго еще говорил мне о своих воззрениях на природу, где все было живым, как люди. Было уже около 11 часов утра. Судя по времени, вьючный обоз должен был давно уже обогнать нас, а между тем сзади в тайге ничего не было слышно. «Надо подождать», — сказал я своему спутнику. Он молча остановился, снял с плеча свою берданку, приставил ее к дереву, сошки воткнул в землю и стал искать свою трубку. «Тьфу! Моя трубку потерял», — сказал он с досадой. Он хотел идти назад и искать свою трубку, но я советовал ему подождать, в надежде, что люди, идущие сзади, найдут его трубку и принесут с собой. Мы простояли 20 минут. Старику, видимо, очень хотелось курить. Наконец он не выдержал, взял ружье и сказал: «Моя, думай, трубка тут близко есть. Надо назад ходи». Обеспокоенный тем, что вьюков нет долго, и опасаясь, что с лошадьми могло что-нибудь случиться, я вместе с Дерсу пошел назад. Гольд шел впереди и, как всегда, качал головой и рассуждал вслух сам с собой. «Как это моя трубка потерял? Али старый стал, али моя голова худой? Али как?» Он не докончил фразы, остановился на полуслове, затем попятился назад и, нагнувшись к земле, стал рассматривать что-то у себя под ногами. Я подошел к нему. Дерсу озирался, имел несколько смущенный вид и говорил шепотом. «Посмотри, капитан, это Амба. Его сзади наши ходи. Это шибко худо. След совсем свежий. Его сейчас тут был». Действительно, совершенно свежие отпечатки большой кошачьей лапы отчетливо виднелись на грязной тропинке. Когда мы шли сюда, следов на дороге не было. Я это отлично помнил, да и Дерсу не мог бы пройти их мимо. Теперь же, когда мы повернули назад и пошли навстречу отряду, появились следы. Они направлялись в нашу сторону. Очевидно, зверь все время шел за нами по пятам. «Его близко тут прятался», — сказал Дерсу, указав рукой в правую сторону. «Его долго тут стоял, когда наша там остановился, моя трубка искал. Наша назад ходи. Его тогда скоро прыгал. Посмотри, капитан, в следах воды еще нету». Действительно, несмотря на то, что кругом всюду были лужи, вода еще не успела наполнить следы, выдавленные лапой тигра. Не было сомнения, что страшный хищник только что стоял здесь. И затем, когда услышал наши шаги, бросился в чащу и спрятался где-нибудь за буреломом. «Его далеко ходи нету. Моя хорошо понимай. Погоди, капитан». Несколько минут мы простояли на одном месте в надежде, что какой-нибудь шорох выдаст присутствие тигра. Но тишина была гробовая. Эта тишина была какой-то особенно таинственной, страшной. «Капитан», — обратился ко мне Дерсу, — «теперь надо хорошо смотри. Твоя винтовка, патроны есть? Тихонько надо ходи. Какая ямка, какое дерево на земле лежи, надо хорошо посмотри. Торопиться не надо. Это амба. Твоя, понимай, амба». Говоря это, он сам осматривал каждый куст и каждое дерево. Так прошли мы около получаса. Дерсу все время шел впереди и не спускал глаз с тропинки. Наконец мы услышали голоса. Кто-то из казаков ругал лошадь. Через несколько минут подошли люди с конями. Две лошади были в грязи, седла тоже были замазаны глиной. Оказалось, что при переправе через одну проточку обе лошади оступились и завязли в болоте. Это и было причиной их запоздания. Как я и думал, стрелки нашли трубку Дерсу на тропе и принесли ее с собой. Чтобы идти дальше, нужно было поправить вьюки, переложить грузы и хоть немного обмыть лошадей от грязи. Я хотел было сделать привал и варить чай, но Дерсу посоветовал поправить одну седловку и идти дальше. Он говорил, что где-то недалеко, в этих местах, есть охотничий балаган. Там он полагал остановиться биваком. Подумав немного, я согласился. Люди начали снимать с измученных лошадей вьюки, а я с Дерсу снова пошел по дорожке. Не успели мы сделать и 200 шагов, как снова наткнулись на следы тигра. Страшный зверь опять шел за нами, и опять, как и в первый раз, почуяв наше приближение, уклонился от встречи. Дерсу остановился и, обратившись лицом в ту сторону, куда скрылся тигр, закричал громким голосом, в котором я заметил нотки негодования. «Что ходишь сзади? Что нужно тебе, амба? Что ты хочешь? Наша дорога ходи, тебе мешай нету. Как твоя сзади ходи? Неужели в тайге места мало?» Он потрясал в воздухе своей винтовкой. В таком возбужденном состоянии я никогда его не видывал. В глазах Дерсу была видна глубокая вера в то, что тигр, амба, слышит и понимает его слова. Он был уверен, что тигр или примет вызов, или оставит нас в покое и уйдет в другое место. Прождав минут 5, старик облегченно вздохнул. Затем закурил свою трубку и, взбросив винтовку на плечо, уверенно пошел дальше по тропинке. Лицо его снова стало равнодушно сосредоточенным. Он устыдил тигра и заставил его удалиться. Приблизительно еще с час мы шли лесом. Вдруг чаща начала редеть. Перед нами открылась большая поляна. Тропа перерезала ее наискось по диагонали. Продолжительное путешествие по тайге сильно нас утомило. Глаз искал отдыха и простора. Поэтому можно себе представить, с какой радостью мы вышли из леса и стали осматривать поляну. «Это Кван-да-Гоу», — сказал Дырсу. «Скоро наша балаган найди есть». Елань, по которой мы теперь шли, была покрыта зарослями низкорослого папоротника орлика. За лесом с северной стороны, слабо сквозь туман, виднелись высокие горы, покрытые лесом. По низине кое-где стояли одиночные деревья, преимущественно клен, дуб и даурская береза. С правой стороны поляны было узкое болото с солонцами, куда, по словам Дырсу, постоянно по ночам выходили и зубры, и дикие козы, чтобы полакомиться водяным лютиком и погрызть соленую черную землю. «Надо наше сегодня на охоту ходи», — говорил Дырсу, показывая сошками на болото. Часам к трем пополудни мы действительно нашли двускатный балаганчик. Сделан он был из кедрового корья какими-то охотниками так, что дым от костра, разложенного внутри, выходил по обе стороны и не позволял комарам проникнуть внутрь помещения. Около балагана протекал небольшой ручей. Пришлось опять долго возиться с переправой лошадей на другой берег, но, наконец, и это препятствие было преодолено. Между тем погода по-прежнему, как выражался Дырсу, потела. С утра хмурившееся небо начало как бы немного проясняться. Туман поднялся выше, кое-где появились просветы. Дождь перестал, но на земле было еще по-прежнему сыро. Я решил остаться здесь на ночь. Мне очень хотелось поохотиться на солонцах, тем более что у нас давно не было мяса, и мы уже четвертые сутки питались одними сухарями.